сегодняшнюю неделю, сегодняшним воскресеньем. Вспоминает церковь Адамова изгнание из рая. Но в силу того, что это событие отражено в текстах литургических, а в Евангелии от Матфея, который сегодня читается во всех храмах, слово Господь начинается с того, что если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Вот поэтому, читая с года в год эти слова, люди прозвали это воскресенье прощенным воскресеньем. Что очень уместно. Не все, что происходит, какие-то рождаются обычаи в народе, все безнадежно плохи. Бывают и хорошие. В народных обычаях иногда, не всегда, но иногда содержатся очень неплохие назидательные вещи и порядки. А так вообще-то всякий народный обычай, он, конечно, далеко не всегда соответствует тому, чего бы Господь от нас хотел. И это зависит, всякие народные обычаи, от степени приближения, ну, какой-то, может быть, лучший момент своего развития человека к Богу или удаления. Потому что все как-то что-то прививается в народном обычае, что-то отвергается. Когда-то на Руси, допустим, водку не пили, не умели даже ее делать. А вот, а потом научились делать, и это так привелось, что по любому поводу. Ведь понятно, что даже пьяница скажет, что ничего особенно хорошего в этом нет, конечно. Вот, а какой-нибудь другой обычай, допустим, рождественская елка, которую потом переделали в новогоднюю, это вполне безобидно, и вот этот немецкий старинный обычай вошел у нас в 20 веке. И там еще какие-нибудь японские игрушки, которые называются русскими матрешками. Ну и пожалуйста, пускай иностранцы покупают, кто-то хорошее делает на этом заработок себе. Пускай эта японская игрушка называется русской матрешкой. Ну и на здоровье. Это тоже 20 века только это древнее искусство началось. Вот. Ну и пожалуйста. Вот. Так что то, что называется воскресенье, которое посвящается церковью воспоминанию Адамова изгнания из рая, называется в народе прощенным воскресеньем, в этом ничего дурного нет. И вечером мы будем совершать чин прощения, как обычно. Потому что это очень важно. Вообще-то практически единственное, на что каждый из нас более или менее способен, в смысле проявления любви, это возможность простить. Потому что как-то мы по-христиански не воспитаны, и даже детей не знаем, как учить в христианской жизни. Поэтому дети наши, они воспитывают плохо. Они друг на друга постоянно ябедничают. Они дразнятся. Старшие обижают младших. И много-много всяких у них прегрешений. Вот. Они между собой ссорятся. Иногда даже дерутся. Не только мальчики, но и девочки даже. Это очень плохо, потому что мы не умеем им привить главное, что если мы хотим быть христианами, достойными Христа Спасителя, то мы должны вот Его Слово воспринимать. Нам надо уметь прощать. Не зависит от того, а он первый начал, а кто второй, кто более неправ, потому что совершенно не в этом дело. Можно всегда, может быть, не всегда, но в большинстве случаев все-таки установить, конечно, кто был неправ, кто первый. Вот. Даже вот до разводов, когда дело доходит, если так происследует, то всегда можно определить, что да, тут вот в данном случае, наверное, муж виноват чуть больше, а жена там чуть меньше. Но с другой стороны, посмотрите, а оказывается, жена чуть-чуть поумнее, а муж поглупее. Знаешь, опять баланс. Раз ты поумнее, так должна как-то немножко свою политику семейную по-иному вести. А то вроде ты поумнее, а ведешь как отпетая дура. Вот и получается. Значит, и опять получается. Формально вроде вина больше на нем. А в силу того, что она поумнее, значит, получается, что на ней больше. Потому что умного-то спрос-то больше. И понятно, что вот эту черточку так провести юридически невозможно. И главное, не нужно. Потому что Господь от нас хочет совершенно другого. Совершенно другого. Почему, не так давно еще, человек ездил верхом на лошади, а не лошадь верхом на человеке? Это совершенно понятно. Потому что лошадь сильнее. Вот поэтому. Поэтому Господь и учит нас, что мы сильные должны, не так говорить, хорошо бы или неплохо ли бы, а говорит, должны носить немощи славы. Вот. А почему? А что это я должен? Раз тебя Господь сделал чуть-чуть сильнее другого, значит, ты должен помочь тому, который слабее. Если ты побогаче, должен поделиться с бедным. И так это так естественно. Но это трудно. Вот чтоб так вот богатый так уж сильно поделился с бедным, это трудно. Слава Богу за то, что он чем он делится, и то слава. А вот прощать, это уже проще. Тут, когда ты прощаешь, никто у тебя ничего не отнимает. И вот надо нам и детей наших учить, и самим стараться уметь прощать. Тут сказано так в категорической такой форме, что Отец Небесный не простит вам согрешений ваших. На самом деле, это, конечно, тоже притча. Потому что Господь совсем не таков, как мы. И Он лыка нам в строку не ставит. И ничего за нами такого не записывает, чтобы потом с нас, так сказать, взять должное. Все происходит совсем иначе. Просто если мы не научились прощать, то значит у нас сердце жесткое. Если у нас сердце жесткое, значит в него не может проникнуть благодать Божия. Если в наше сердце не проникнет благодать Божия, она не сможет очистить нас от греха. Если мы не очистимся от греха, мы не можем войти в Царство Небесное. То есть останемся вне Его. Что на формальном языке можно сказать так, что Господь не простил? Как мы, например, говорим, что вот я молюсь, а Господь не исполняет мою молитву. И мы так условно говорим, что Господь меня не слышит. Даже смешно думать, что Господь не слышит. Господь слышит все. Даже то, что мы не хотели бы, чтобы Он слышал. Вот то, за что слетает с наших уст часто, за что нам даже перед людьми стыдно, даже там перед священником покаяться, и то как-то стараемся там и кивоками всякими, вместо того, чтобы признаться. А перед Богом не стыдимся. Хотя Он все слышит. Почему же Он не исполняет? Он ждет от нас изменения нашей жизни, чтобы как-то это нас понудило, как бы нас всполошило, Вот представим себе, у нас есть такой закадычный друг, мы с ним, так сказать, общаемся, дружим и так далее, и так далее. И вдруг мы говорим: здравствуй, Вася, а он проходит мимо. Мы думаем, наверное, он нас не заметил. Трогаем за плечо: здравствуй, Вася. Он повернулся, посмотрел и пошел дальше. Мы всполошимся, что случилось? Я вроде ничего так против него не делал и так далее. Начинаю выяснять, я беспокоюсь. Так вот, Господь не отвечает на нашу молитву, чтобы мы обеспокоились. Чего это? Отец Небесный, который нас создал из ничего, он вдруг перестает нас слышать, как бы обращать на нас внимание. Потому что это он хочет, чтобы мы обратили внимание на него. Потому что мы совершенно не учитываем того, а что он чувствует, глядя на нас. Что ему приятно смотреть на все наши фокусы. Не то, которые мы руками делаем, а и вообще то, что у нас в уме происходит или в сердце. Мы даже часто не знаем всей глубины мерзости, которая в нашем сердце находится. А Бог-то знает. Но мы вообще этим совершенно пренебрегаем. Как будто Бог — это какая-то бесчувственная машина. Нет, это Бог любящий, желающий спасти нас Отец. Он очень ревниво к этому относится. И вот он нас таким образом учит, что мы, как дети Его, должны уметь друг другу прощать. Потому что без этого мы не достигнем любви. Потому что как мы можем между нами, людьми, восстанавливать отношения? Ну как? Потому что иной там человек нам, ну, такого всего наделал хорошего, что как-то любить после этого, скажем, сложно. Можно сказать, психологически вообще невозможно. Лучше держаться подальше. И это очень правильно. От большинства людей, к сожалению, которые сейчас живут на земле, нужно держаться подальше. Это совершенно справедливо, правильно, вот, и духовно. Недаром Господь Антоний сказал: Антоний, бегай людей. Потому что ясно, от чего это происходит. Но это не значит, что мы должны их не любить и не прощать. Что мы должны таить злобу, мысленно, так сказать, придумать, как бы мы могли бы ему в ответ сказать все, что мы о нем думаем, как бы отомстить и так далее, и так далее. Вплоть до того, как, может быть, и в действие это привести, все эти такие замыслы. Что не нужно питать зла к тому, кто тебе его сделал. Постараться нужно, если возможно, конечно, не всегда это возможно. На зло даже добром ответить. Тогда это будет по-христиански. А зачем это нужно? Зачем тратить энергию души, чтобы на зло отвечать добром? Не для того, чтобы его к себе расположить. Хотя так тоже бывает. А потому что это угодно Богу. Потому что этим мы свидетельствуем Богу, что да, Господи, мы все-таки что-то из Евангелия все-таки поняли. Что мы не зря в церковь ходим. Потому что если мы не умеем прощать, то мы, значит, дорогие мои, в церковь ходим зря. Мы научимся поститься, научимся молиться. Это каждый дурак может. И кришнаит, может, и мусульманин, может, и любой сектант. Это, ну и что, все молятся и постятся. Ну и что? Чем ты этим удивишь? Любая религиозная система, она, естественно, предлагает человеку и пост, и молитву, и чтение своего там какого-то священного писания, и так далее, и так далее. И даже какие-то добрые дела. Ну и слава Богу, что мусульмане, они милостыни, что ли, не подают? Да подают. Или они по святым местам не ездят? Да сколько угодно. Миллионами ездят. Еще пошибче нас. А чем же мы отличаемся? А чем? А вот тем, что мы можем простить, а не отомстить. Вот в чем разница. Это большая разница, принципиальная разница. И вот этого от нас Господь хочет. Вот этого Он от нас ждет. И вот поэтому, именно вступая в пост великий, это Евангелие читается. Потому что грош цена То есть не грош цена, а даже прям противоположное действие будет нашему посту, если мы не этот воздержание наше не послужит увеличению в нас любви. Потому что некоторые от поста вообще звереют. И на людей бросают, становятся раздражительными, еще хуже. Вот лучше ему мясо поесть. Вот, бифштекс взять, срубить, но чтобы, так сказать, не есть своих сородичей от того, что он пришел в такое состояние. Потому что действительно все должно быть разумно и постепенно. Вот нужно обязательно перед постом еще раз об этом подумать. И простить. Потому что, ну, даже иногда внешний жест, просто позвонить или прийти, прощения попросить, это, так сказать, на наше сердце и на того человека, у которого мы просим прощения, какое-то воздействие оказывает. Но еще лучше, чтобы это совершилось в душе. Именно так, глубоко от всего сердца. Потому что живем мы один раз на земле, жизнь очень коротка, и тратить ее на то, чтобы злобствовать, неистовать, там, подозревать, что-то вредить, и отставить какую-то мнимую свою правоту, на это тратить время, просто жалко. И особенно великим постом, когда нужно больше на свои грехи посмотреть. Такое специально благодатное время. Дальше Господь говорит про пост. Когда поститесь, не будьте унылые, как лицемеры, ибо они приняли на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Господь хочет, чтобы мы вообще ничего и поста в том числе не делали на показ. Не надо никакой демонстрации. Не нужно, чтобы нас кто-то за это мог похвалить. Не нужно этим тщеславиться, потому что этим самым мы получаем награду от людей, если кто-то на нас благосклонно посмотрел, и лишаемся награды от Бога. Любой наш малый такой подвиг, это даже не подвигом нельзя как следует, в общем-то, назвать, вот, но все-таки какое-то движение к Богу. Оно возможно именно стать движением только тогда, когда мы будем это делать только перед Богом. Не каким-то образом не свидетельствовать перед людьми о своих каких-то мнимых достоинствах. А когда постишься, помажь голову свою и лицо умой, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Почему говорит о помазании головы и о том, чтобы лицо умывать? Я надеюсь, что все мы сегодня утром умылись. Для нас надо просто понять смысл, что за этим стоит. Потому что древние евреи, когда постились, они в знак того, что они постятся, сокрушаются от своих грехов, они посыпали голову пеплом. Вот. Этот пепел, он и на лицо, естественно, падал такой серой пылью. Вот. И все видят, ой, все, поститься. Ну, и он сам, так сказать, хорошо себя чувствовал от того, что все видят, что он постится. Господь не этого хочет. Господь хочет, чтобы мы постились все-таки не перед людьми, а перед Богом. Вот это очень важно. Поэтому на праздник евреи умощали головы свои елеем благовонным. Мы, у нас такого обычая нет. Опять же, не для этого Господь говорит, чтобы мы завтра растительным маслом вымазали свои головы. Речь идет, опять же, о внутренних. Хотя мы, конечно, всегда склонны нечто буквально воспринимать, так сказать. Но, слава Богу, если правый глаз кого соблазняет, никто пока глаз себе не вырвет. Потому что на самом деле это, конечно, притча. Потому что не бывает так, что правый глаз соблазняет. Если уж соблазняет, то оба. Вот. Но эта речь идет о другом, о внутренней нашей жизни. Поэтому мы должны внимательно за собой следить. Не проявляется в нас какое-то тщеславие, гордость или превозношение. Вот очень часто люди, постящиеся, начинают превозноситься над людьми непостящимися. Очень много на эту тему рассуждать, вот, как, дескать, хорошо поститься, как это вот я люблю, как там мне нравится и так далее, и так далее. Это все совершенно не нужно. Это надо делать вот так вот совершенно незаметно. Никаким образом не настаивая. Потому что важно от поста приобрести внутреннее. Не изменить химическое состояние нашего желудка от другой пищи, а именно, чтобы это подействовало на душу. Каким образом? Господь хочет, чтобы мы стали более кроткими людьми, скромными, тихими, непривередливыми, не наглыми, не дерзкими. Вот, а хочет, чтобы мы были целомудренные, терпеливые, готовые простить, относящиеся друг к другу благожелательным, чтобы мы были более доверчивы и так далее. И так. Вот чего мы должны достигать постом. Поэтому, если мы видим в себе проявление другого, то значит пост наш не угоден Богу. Как святые отцы говорили, бесов ты все равно не перепостишь, потому что они вообще ничего не едят. Поэтому пост может обратиться, и, к сожалению, не так часто, но приходится наблюдать, обращается прямо в противоположность вот того, чего хочет Господь. Нам нужно это внимательно очень понимать. И дальше, третий абзац. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не потребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там и будет сердце ваше. И именно сокровище имеется в виду такое, то, к чему прилежит наше сердце. Вот у человека, собственно, всегда выбор такой существует. Все, вообще, любой человек в своей жизни, он повинуется только тому, что ему диктует его сердце. Вот сердце меня влечет к такому-то человеку, я хочу с ним дружить. Вот, а если противоположного пола, значит, чтобы так между нами любовь такая возникла. Вот, если люблю там наукой заниматься, вот человек учится, книжки всякие читает, и как-то стремится узнать, докопаться, как это все устроено, то, чем он занимается. И так вот в любом деле. Третий любит, чтобы на кухне была чистота. Его прям вот раздражает малейший непорядок. Как что увидит, так тряпочку берет и сразу трет. Вот. И у каждого свое, вот к чему сердце его влечет, то он и делает. Это совершенно точно. И Господь это, естественно, за нами знает. Говорит, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. И, конечно, он, как отец, хотел бы, чтобы это сокровище нашего сердца было бы небесным царством. Чтобы мы стремились именно туда. Но у нас не так. К сожалению, есть у нас это стремление, безусловно, такое духовное стремление. Но этому стремлению мешают другие наши земные пристрастия. Мы все время отвлекаемся от этого главного нашего духовного стремления, которое по силе своей невелико. Даже если бы оно было велико, мы бы все ушли в монастырь или молились день и ночь, и вообще с молитвословом, с Евангелием вообще не расставались. Так что как? Какой собеседник может быть лучше для человека, чем сам Господь Бог? Поэтому человек бы все время молился, обращался бы к Богу, а потом читал бы Евангелие, слушал, что Господь ему скажет. Но мы не таковы. Нам нужно за столом посидеть, нам нужно куда-то съездить поговорить, нам нужно какие-то еще другие хлопоты и так далее, и так далее. Мы все время, наше сердце что-то другое считает тоже важным. Мы не можем вот так вот все сердце сразу отдать. Но вот пост, время, когда нужно потрудиться этого сделать больше, чем обычно. Для того, чтобы возбудить в своем сердце любовь к Богу. Для этого надо вообще... Почему у нас вот такой нету в сердце любви к Богу? Чтобы нам все оставить и следовать за Ним. Как апостол сказал Христу. Вот мы оставили все. Что нам теперь будет? Мы с вами не оставили ничего. Вот сейчас на этот период чуть-чуть колбаски оставил. Но сами понимаете, это же смешно. Разве это плата за Царство Небесное? Конечно, нет. Нужно оставить не колбаску, а нужно оставить грех. И вот многие из нас имеют пристрастие не просто к каким-то невинным вещам, колбасе, допустим. Но если вареная, то это почти невинно. Если копченая, то немножко вредно. Вот. Но у нас же пристрастие не только к этому, а иногда к греху. Наше сердце влечет нас в самый такой грех, натуральный. И мы вместо того, чтобы бороться с грехом, начинаем еще как-то себя оправдывать, уговаривать, какие-то, обсуждая это с дьяволом, всякие конструкции, как бы нам так согрешить, чтобы, так сказать, и с Богом не рассориться окончательно. Вот. И находим себе компромиссы всякие. Ну, батюшка, ну как же его не осуждать, когда он вот такой, такой, такой, такой, а дальше след осуждения. Как? Вот как, вот ты и смотри, как ты будешь вот не осуждать. Если интересно тебе, могу рассказать, что святые отцы учат как нас, чтобы нам не осуждать. Нам надо отделять человека от его греха. Вот врач разрезает человеку живот, смотрит, там у него на кишках там язвы или там метастазы. Он старается сделать операцию, что-то там отрезать, выбросить, вшить, какую-то терапию провести, чтобы человек жил. Но когда человек выздоравливает, он же не посмотрит, ну что ж ты, так, весь живот у тебя в метастазах, ты такой сякой. Отделяет. Это болезнь. А это человек. Это совершенно разные вещи. То есть и у хорошего человека могут быть метастазы. Это совершенно, так сказать, ничего с этим не сделать. И святые учат отделять нас. Вот человек как образ Божий. Вот ты мысленно представь, как он был хорошенький ребеночек, как он в коляске лежал. Вот. А потом ему досталась жуткая мама и страшный папа. Вот, а потом воспитательница в детском саду и так далее, и так далее. И вот вышло то, что вышло. И вот он и мучается, и страдает. И надо постараться вернуться, вот мысленно хотя бы, вот к образу Божию, который носит в себе этот человек. И посочувствовать ему как больному, потому что каждый грешник это больной, это похуже, чем всяких метастаз. Потому что даже раковые заболевания часто бывают и смертельные. Ну вот умер человек, и все, его страдания кончились. А вот метастазы в душе, это дело такое тяжелое и может продлиться в вечность. Поэтому на каждого грешника нужно учиться смотреть с сочувствием. Мы более-менее научились. Ну, иногда формально, иногда все-таки с каким-то сердечным сочувствием к больному человеку относиться. Вот, ну, по крайней мере, что-нибудь на лице своем такое сочувствие скроим. Обязательно, когда к больному подходим. Что-то принесем ему, так сказать, пусть не от полноты сердца, но хотя бы вот такой, как говорится, жест доброй воли. Ну, и то слава Богу. И то слава Богу. Это совсем неплохо. А грешник, его состояние еще более страшно, потому что не только в этой временной жизни он поболеет, а это может вообще для него, для его души бедой кончиться. Вот святые отцы учат отделять. Спрашивают, что же мы не отделяем? Почему наше негодование против греха переносится на самого человека? Вот она, вот он. Очень просто. Да потому что у нас в душе страсть осуждения. И вот эта страсть нам затмевает и слова Господни, и учение церкви, и вообще даже, ведь Господь говорит, не судите, не судимы будете. Осуждая другого, ты же себя обрекаешь на суд. Господь говорит, вынь бревно сначала своего глаза. Мы бревно не вынимаем, а осуждаем другого за соринки. Ну и что мы делаем? Мы уничтожаем сами себя. Мы лишаемся Царства Небесного. Поэтому нужно постараться побороться вот этот период Великого Поста со своими страстями. Надо посмотреть на себя беспристрастно. Без той вот всепоглощающей любви к самому себе. Объективно у нас не получится, но хотя бы вот определить свои главные страсти по симптомам, которые проявляются. Вот посмотрите. Вот в течение дня за собой наблюдать. Как у нас в нас действует гнев, как у нас действует сребролюбие, как у нас действует чревоугодие, как у нас действует гордость, как у нас действует уныние, как у нас действует блудность, как у нас действует зависть и так далее, и так далее. Завидуешь? Так иди и кайся, говорит, Господи, я завидую. А не надо говорить, что вот они там вот богатые, а я вот бедный. Да. Почему так вот устроено, что один богатый, другой бедный? Не для того, чтобы тебя раздражать, а для того, чтобы тебя лечить от зависти. Вот для чего. Поэтому так будет всегда. И богатому тоже, ему трудно в Царство Небесное войти, чем бедному. Гораздо трудно, потому что ему нужно этому богатству все время служить кому-то. А как грешному человеку, не имеющему такой любви, как святые угодники Божии любили к людям, служить? Это же как это трудно. Как это трудно. Нужно все время свою душу вот так вот насиловать, напрягать, заставлять. Как это трудно. Для многих даже это и невозможно. Настолько тяжело. Это и очень хлопотно. А потом люди неблагодарны. Если кто из нас кому-нибудь какое-то добро настоящее сделал, помнит вообще, как нас отблагодарили. Вот еще что важно. И это тоже есть. А почему так? Да, потому что, чтобы мы не возвеличивали себя. Чтобы мы, если что делаем, то делаем для Бога. А не для того, чтобы нас человек поблагодарил. Если он тебя поблагодарил, значит все. Ты уже свое получил. А Господь говорит, нужно совершать так нашу жизнь, чтобы мы сокровища получали на небесах. А как это сделать? Надо сделать так, чтобы никто, ни один человек на земле твоих добрых дел не знал. Тогда будет знать Господь. Тогда все, что ты сделал, пойдет туда, на небеса. Вот тот, в ту небесную копилку. Вот таким образом сокровища на небесах совершать. А не так, чтобы все об этом знали, да ты сам еще про это рассказывал, сам себя подхвалил и так далее. Ну, люди тебя похвалят, а там ты ничего не получишь. Вот. А почему так Господь заповедовал? Ну, пусть люди знают, надо пропагандировать добрые дела, может быть, еще кто-то захочет такого добра сделать. А дело в том, что это добро-то само по себе, это Богу не нужно. Богу нужно другое. Богу нужно, чтобы мы вылечились от гордости. А если у нас с помощью наших дел будет только расти наше тщеславие, а это родная дочка гордости, то тогда какой смысл в добрых дел, если они способствуют тому, что в нас гордыня растет? Это дела будут прямо противоположно добру, то есть зло. А зачем Господь так хочет, чтобы мы от гордости-то избавились? А потому что только смиренному Бог может дать благодать. Гордому человеку не может. Потому что гордость — это свойство сатанинское. Поэтому Вот если Бог приближается, то сатана отбегает. Поэтому если мы горцы, то благодать Божия не может войти. Если не может войти, не может нас очистить. Если не может очистить, не можем войти в Царство Небесное. Вот и все. Поэтому даже добрые дела, они должны служить нашему смирению. Умягчение сердца с одной стороны, чтобы мы были милосердны, как Отец наш Небесный милосердный. А с другой стороны, это нужно делать со смирением и тайно. Для того, чтобы люди об этом не узнали, чтобы всю награду получили от Бога. Вот, собственно, на словах, как это все просто. Но как трудно это сделать тщеславному, сребролюбивому, жадному, завистливому, блудному, чревоугодливому, унылому и гордому. Как это трудно сделать? На то и пост. Вот, чтобы мы в этом потрудились. Не хотим трудиться, тоже не надо. Ничего и не получим. Тогда мы вообще дураки. Потому что зря в церковь ходим. Просто зря. Мы, значит, ничему не учимся, ничего в нас в голову не входит, мы просто зря тратим время. С точки зрения Царства Небесного. С точки зрения воспоминаний. Да, вот многие из нас в преисподней будут вспоминать о некоторых лучших моментах в нашей жизни. Что да, мы были хоть и на земле, но в Царстве Небесном. Это не само Царство Небесное, это есть такое преддверие. Но все-таки, несмотря на то, что мы грешники, Господь оказывал такую нам милость. Никого нас из храма не изгонял. Мы здесь стояли, мы всем пользовались. Мы слышали и Слово Божие. Мы и молились Богу, как ангелы. Мы и пытались проводить жизнь небесную. Мы и вкушали небесную пищу, о которой мы на литургии молимся. Сподоби нас и в жизни вечной также приобщаться. А вот сподобит или нет, это зависит от того, вот в оставшееся время нашей жизни, сумеем мы свое сердце привести в такое состояние, которое будет соответствовать Царству Небесному. Вот это приведение своего сердца в такое состояние, это и есть поиск Царства Небесного. Поэтому нам надо на свою жизнь такую земную посмотреть очень критически. Вне зависимости от того, что люди скажут и так далее. А вот так самому себе, внутри своей совести. Помоги нам в этом, Господи.